дал в аристократическом обществе. «У меня есть несколько идей», — пожал я плечами. «Но лучше расскажите вы». «Чистая кровь», — заявил он. «Вам что-то говорит это движение?» «Еще как. Это было устаревшее убеждение многих аристократов, в том числе и графа Елисеева. Примеров таких я видел уже множество. Аристократы считают себя во много раз лучше простолюдинов и относятся к последним с презрением. Отдельные магазины для тех и других, отдельные общественные места. Некоторые аристократы идут еще дальше. Например, вообще считают выше своего достоинства разговаривать с простолюдинами. Это была не новость. Я знал и аристократов, которые были полной противоположностью. Например, тот же граф Щербатов, который вообще играл роль работника завода безо всяких стереотипов в голове. «Я знаю об этом направлении», — кивнул я. «Но при чем тут я и мой прием?» «Вы происходите из рода простолюдинов», — заявил граф Чернов. «Ваш прадед был простолюдином, а потом ему дали титул. Это случается не так-то часто, но должно не случаться вовсе. Чистая кровь хочет добиться полного разделения аристократов и простолюдинов. Последние больше не смогут получить титулы за свои якобы заслуги, ведь они и так должны служить нам. В этом их суть». Мерзко его слушать, однако. И еще хуже, что думает так не он один. Аристократическое общество разделено на две половины, и такие взгляды поддерживают многие. «Причем тут мой прием?» — повторил я. «Прадеду дали титул уже давно, и несколько поколений род Аверенных — это аристократический род». «Мелкие бароны меня и не интересуют», — поджал губы Чернов. «Они мелкие мошки и особо ни на что не влияют в мире. Однако вы умудрились получить графский титул, и теперь занимаете одно положение в обществе со мной, с родом Черновых, которые владеют таким титулом уже много поколений». «И это повод портить мне прием?» — приподнял бровь я. «А дело тут не в какой-то личной неприязни. Просто граф Чернов в принципе не может переносить, когда кто-то другой получает новый титул. Это направление чистой крови стало в его голове практически фанатичным убеждением. И любой титул для простолюдина, для такого фанатика — это кощунство и надругательство над традициями». «Это повод показать вам, что ваш титул еще ничего не решит», — заявил граф Чернов. «Потому что только те графы, которые заслуженно имеют такой титул, могут контролировать город». «Но вы не показали мне никакого контроля», — слегка усмехнулся я. «Прием все равно состоялся, так что все ваши старания пошли на смарку». «Это просто было предупреждение», — запнувшись, ответил граф. «Чтобы вы поняли. Он сам даже до конца не придумал, что я должен понять. И теперь его просто разрывает на две части. Одна часть сейчас жутко боится за свой титул и репутацию, а другая ненавидит меня всем сердцем». «Я хочу, чтобы вы поняли, что такие уловки со мной не пройдут», — ответил я. «Я всегда добиваюсь своего, поэтому вы только зря потратили деньги и свое время. Личную неприязнь можете испытывать ко мне сколько хотите. Мне на это все равно. Но подобные вещи я буду пресекать на корню. И да, в этот раз я не буду об этом никому рассказывать. Дам вам шанс все обдумать. Но если подобное повторится еще раз, ваша репутация будет безнадежно испорчена». «Я не боюсь ваших угроз», — произнес Чернов. «Врет. Боится. Еще как боится. Репутация для аристократа даже важнее собственных убеждений. Тем более император вовсе не придерживается идеи чистой крови». «Разговор окончен», — подытожил я и ушел, оставив графа Чернова в одиночестве. Гости уже практически собрались, и пора было выступить с речью. Меня волновал вопрос, что в тюрьме сейчас чрезвычайная ситуация, а я ничем не могу помочь. Придется мчаться туда на всех парах сразу после приема. «Николай, здравствуй!» — замахал мне рукой Владимир. «Бегаю, ищу тебя по всему залу, еле нашел». «Рад, что ты пришел», — улыбнулся я. «Уже встретил Марию?» «Марию, Елисеева и еще кучу знакомых людей», — отчитался тот. «Ты, конечно, с размахом тут все устроил». «Первый же прием», — ответил я. «Слушай, рад тебя увидеть, но мне пора на парапет, произносить речь». «Конечно». Владимир расстроился, но виду постарался не подавать. «Увидимся». Он явно чувствует себя не в своей тарелке. Ощущает вину после того разговора, но никак не может понять, в чем именно он виноват. А я не могу ему объяснить, ведь то, в чем он виноват, он еще не совершил. ну и сложная ситуация. Я добрался до постамента и взял в руки микрофон. «Добрый вечер, уважаемые господа», — начал я. Гости мгновенно перестали разговаривать и устремили на меня взгляды. «Рад приветствовать вас на торжественном приеме, который я организовал в честь получения нового титула», — продолжил я. «Это большая честь для меня. Род Аверенных теперь стал графским родом». Гости принялись аплодировать, а я использовал это время, чтобы осмотреть присутствующих психологической магией. Кто-то радовался, кто-то злился, некоторые испытывали отвращение или разочарование. В общем, отношение ко мне у всех разное, причем даже у незнакомых лично графов. Решение это было принято его императорским величеством, и, признаюсь, это было неожиданно для меня, продолжил я, когда аплодисменты стихли. И я принял этот титул, но не как награду за прошлое, а как ответственность за будущее. Я планирую делать все, что в моих силах, чтобы этот мир стал лучше. Спасибо всем за внимание. Зал снова громыхнул аплодисментами, я чинно поклонился и спустился с постамента. «Великолепная речь, Николай», — подлетела ко мне Анастасия, ожидавшая меня внизу. «Никогда раньше не слышала ничего подобного». «Спасибо», — улыбнулся я. «Я еще хотела извиниться за своего отца», — призналась девушка. «Он с самого начала относился к этому приему как-то скептически, даже не хотел ехать. Но я его уговорила, это же некрасиво было бы». «И при вашем разговоре он вел себя очень странно». «Все в порядке», — заверил я ее. «Я знаю, в чем причина, и я с этим разберусь». Выбор спутницы жизни сделан окончательно, но, естественно, все будет не так просто. Теперь надо показать советнику князя Менщикова, что со мной Анастасия будет счастлива. Объявили первый танец, и я незамедлительно пригласил девушку. Дальше вечер пошел по стандартной программе. Танцы, общение с другими гостями, угощение. Отец тоже выступил с речью, где заявил, как сильно он мной гордится. Некоторых гостей его речь тронула до слез. Конфликтов более не возникало, по крайней мере, открытых. Уверен, за моей спиной далеко не все аристократы говорят обо мне в положительном ключе. Но тут ничего не сделать. Такой уж мир интриг. Андрей, приглашенный на праздник, вел себя в этот раз отлично, что не могло не радовать. Все-таки я рад, что удалось его переубедить не уходить из рода. Это было бы ни к чему. «Господин Аверин», из размышлений после очередного танца меня вывел граф Шувалов. «Рад вас видеть. Поздравляю с новым титулом». «Спасибо», — кивнул я. «Как продвигается ваш бизнес?» «Телохранители еще проходят курсы подготовки», — отчитался он. «Но моим проектом уже заинтересовался сам император». «После многочисленных покушений это неудивительно. Императору телохранители нужны как никому больше». «Препараты приходят в срок?» — уточнил я. «Да, с этим никаких проблем нет». Шувалов чуть замялся, но все-таки решился на следующий вопрос. «А увеличение скидки возможно?» И снова он об этой теме. В тот раз Андрей по своей неопытности наобещал графу гигантскую скидку, из-за которой завод бы работал чуть ли не в убыток себе. Мне удалось провести переговоры с Шуваловым и сократить скидку до разумной величины. Однако он вновь решил попытать счастье. «Я уже объяснял вам, что и так предоставил вам максимально возможную скидку», — спокойно ответил я. «Увеличить ее еще просто невозможно». «Но вы тогда были еще сыном барона, а теперь вы граф», — аккуратно ответил Шувалов. «Значит, и деньги у вас теперь будут совсем другие». «Решил использовать мой новый титул для своей выгоды, но ничего не получится». «Мое решение не изменится», — ответил я. «Скидка будет ровно такой, как прописано в договоре». «Понял», — разочарованно кивнул Шувалов. «Не смею больше задерживать». Обиделся. «Но пусть обижается сколько хочет. Я и так пошел ему навстречу». Я поговорил еще с несколькими гостями, а затем увидел в толпе Олега Николаевича. Все-таки пришел. Хотя я уже определил, что будущее предательства никак не связано с ним. Поговорить с ним мне все равно очень хотелось. «Добрый вечер», — подошел я к нему. «Рад, что вы откликнулись на мое приглашение». «Поздравляю вас с новым титулом», — кивнул Олег Николаевич. «Отличный вечер». Пока он говорил, я очень быстро проверил его психологической магией. Он был вполне спокоен, ни тревоги, ни страха, ни каких-либо негативных эмоций. Но это логично, он ведь уверен, что я не в курсе его подпольного закрытого бизнеса. «Благодарю», — кивнул я. «Как у вас дела на работе?» Официально он работал в Совете психологов. «Отлично», — отозвался он. «Сейчас я сконцентрировался именно на своей сфере. Другие проекты я закрыл». «Никак воздействовать на него психологической магией я не смогу. Он это раскусит сразу же. Поэтому и заставить его говорить правду не получится». Однако выглядел он совершенно спокойно. Не злился и не пытался как-то меня унизить. Думаю, он все-таки даже не осознал, что ту установку в его голову послал я. «И ни о чем не жалеете», — уточнил я. Приходилось говорить с ним вот такими туманными формулировками. «Нет», — пожал он плечами, — «так даже лучше». «Знаете, вы правильно сказали в своей речи. Надо делать что-то, чтобы мир становился лучше. Иногда об этом так легко забыть в погоне за своими целями. Но это очень важно». «Рад это слышать», — кивнул я. «Хорошего вечера». Разговор меня очень порадовал. Насколько я мог судить, Олег Николаевич не врал. Возможно, он действительно даже рад закрытию своего черного бизнеса. Очень хотелось в это верить. Вечер продлился почти до полуночи. Гости не прочь были и еще повеселиться, однако мне пришлось объявить, что аренда уже заканчивается, поэтому я завершаю мероприятие. Хотя аренду можно было бы и продлить, но меня все это время ожидал Кустов. Я пообещал ему помочь и не мог оставить в такой тяжелой ситуации. Так что, когда гости разъехались по домам, я попросил отца проконтролировать уборку зала и передать его администратору, а сам поспешил в тюрьму. Даже Анастасию проводить не получилось. Лишь посадил ее в их личный автомобиль вместе с графом Юсуповым, который демонстративно мало со мной разговаривал. В тюремном лазарете я встретил уставшего Кустова, который как раз закончил осматривать еще одного заключенного. «Чисто!» — выдохнул он. «Николай, как же хорошо, что вы пришли. Я уже и не надеялся. Думал, помру тут один. Уводите заключенного!» — махнул он охраннику. «Рассказывайте обстановку», — приказал я. 10 пациентов выявил. Они все в стационаре», — отчитался тот. «Хотя там всего 6 коек, так что они просто сидят там. Ждут. Проверил уже треть заключенных. Устал, как собака». 10 пациентов. Итак, в первую очередь надо проверить всех остальных, чтобы в тюрьме не началась эпидемия, а потом заняться имеющимися пациентами. Работы предстоит очень много. «Не будем терять времени», — заявил я. «Пусть охранники водят сразу по несколько заключенных, так мы разберемся с этим быстрее. В идеале было бы еще и сканировать их психологической магией, ведь это отличный шанс выявить потенциального убийцу. Но так у меня точно не хватит магии в моем центре, поэтому придется отложить план с поиском будущего убийцы Артема и сфокусироваться на борьбе с туберкулезом». Следующие 4 часа прошли в бесконечной диагностике в поисках новых пациентов. Совместными усилиями мы выявили еще 5 человек. Остальные были здоровыми. Ну, не совсем здоровыми, но точно без туберкулеза. Закончив с последней партией, Кустов без сил растекся на стуле. «Что теперь делать?» — жалобно спросил он. «Лечить имеющихся пациентов», — спокойно отозвался я. «Долго и муторно. Туберкулез легких — это очень тяжелая инфекция. Сопровождается это заболевание кашлем, кровохарканьем, одышкой, температурой и сильной слабостью. И лечится такое заболевание очень долго, больше года. Пациентам предстоит принимать антибактериальные препараты в очень больших количествах. Такие пациенты буквально горстями едят таблетки. Первые пару месяцев обычно лечатся они стационарно, а затем амбулаторно. Это в обычных условиях. Как все это устроить в условиях тюремного заключения, предстояло еще придумать». «Как вы себе это представляете?» — заныл Кустов. «В тюрьме нет такого количества коек для пациентов. Нет лекарей. Ничего нет. А про препараты я так вообще молчу. В этот раз я серьезно. У нас нет такого количества антибактериальных препаратов». Он намекнул на то, что в этот раз это не связано с его воровством. Охотно верил. Препараты для лечения туберкулеза очень специфические. И было бы наоборот удивительно, если бы они были в наличии. «Значит, пора воплощать в жизнь мою задумку с благотворительным проектом для тюрьмы. Нельзя же просто оставить этих людей умирать. Я же лекарь». «Давайте решать все постепенно», — проговорил я. «Теперь тщательно осмотрим наших больных. У них могут быть разные стадии и разные формы туберкулеза. Составим полную картину ситуации». Кустов без сил кивнул, и мы отправились в соседнюю комнату, импровизированную больницу. По сути, просто большая комната с 6 кроватями, без окон и с охраной у двери. Охранников было выделено 4. Они молчаливо стояли по периметру комнаты, наблюдая за порядком. Мы с Кустовым снова разделились и принялись осматривать каждого пациента. Но не успел я начать свой осмотр, как сзади послышался какой-то шум. Я обернулся к пациенту Кустова, чтобы как раз увидеть, как тот падает в обморок. «Николай!» — в ужасе выкрикнул Андрей. «У меня тут пациент!» Глава 15. Я сразу же подбежал к Кустову и больному. «Пациент надувается» — довольно интересная формулировка. Но осмотрев его, я понял, в чем дело. Кожа на шее, руке и грудной клетке начала надуваться из-за накопления воздуха под ней. Подкожная эмфизема, а причиной стало одно из осложнений туберкулеза — спонтанный пневмоторакс. Это состояние, когда воздух из плевральной полости начинает попадать в окружающие ткани, сопровождается болью, одышкой, подкожной эмфиземой, зачастую обмороками. Я просканировал заключенного диагностической магией и точно подтвердил диагноз. К этому времени он уже пришел в себя и занял вынужденное положение на здоровом боку. «Все будет в порядке, мы вам сейчас поможем», — ободряюще сказал я ему. «Что-то меня тошнит». Простонал Кустов за моей спиной и со всех ног убежал в уборную, оставив меня одного со всеми пациентами. Впрочем, сейчас мне это было даже на руку. Пациенту необходимо выполнить дренирование, вставив плевральный дренаж в грудную клетку. Это поможет эвакуировать весь скопившийся воздух, и легкое снова расправится. Сейчас оно сжалось примерно наполовину, отсюда и большая часть симптомов. Дренирование проводят хирурги с помощью магии. Поэтому незачем Кустову вообще знать, что я сейчас собираюсь это сделать. Я быстро сбегал в наш кабинет за дренажом, который, к счастью, оказался в наличии, и вернулся к пациенту. «Анестезии здесь нет, поэтому придется немного потерпеть», — сказал я ему. «Но совсем недолго, после этого станет легче». Тот покорно кивнул, и я принялся за дело. Второе межреберье, среднеключичная линия, небольшой разрез, а затем установка дренажа. Воздух принялся покидать грудную полость с небольшим свистом. Отлично. Весь процесс занял минут 10. Кустов за это время так и не вернулся, так что я спокойно извлек дренаж и соединил ткани в месте разреза. «Действительно получше», — выдохнул заключенный. «Теперь надо будет контролировать его диагностической магией несколько дней, чтобы убедиться, что легкое точно вернулось к обычному состоянию. Мгновенно это не происходит». Я вернул дренаж в кабинет, а затем снова отправился к этому пациенту. Итак, спонтанный пневмоторакс. Причина довольно очевидна. Туберкулез легких. Теперь следует определить его форму. В академии подобную тему мы будем проходить только на 5-м курсе, поэтому меня в который раз выручают собственные знания из прошлой жизни. Я снова активировал диагностическую магию, теперь уже для определения формы туберкулеза. Диссеминированный туберкулез в подострой форме. Далеко не самая легкая форма, а точнее одна из самых тяжелых. Такой вид туберкулеза характеризуется формированием множества очагов воспаления в легочной ткани. Клиническая картина маскируется под обычный бронхит. У пациента возникает кашель, общая слабость, снижение работоспособности, иногда небольшая температура. И в условиях тюремного заключения эти симптомы выявить вовремя просто невозможно. Уверен, заключенный и сам ни с чем особо не связывал это состояние. И в итоге это привело к осложнению, спонтанному пневмотораксу. «Я в порядке, я вернулся», — оповестил меня Кустов. «Прошу прощения, Николай, нехорошо стало». Он прервался на полуслове, уставившись на пациента, который больше не был надутым и чувствовал себя значительно лучше. «Это как?» — выдавил из себя Андрей Кустов. «Технику одну применил», — отмахнулся я. «Это сейчас не важно. У пациента был спонтанный пневмоторакс на фоне диссеминированного туберкулеза. Надо срочно осмотреть остальных пациентов и определить их формы и возможность осложнений». «Я больше не могу», — заныл Кустов. «Энергии осталось всего треть от запаса». «Я поделюсь», — отозвался я. «У меня еще 3/4». Очень пригодились бесконечные тренировки по увеличению магического центра. Я передал Кустову часть энергии, и он заметно оживился. «Приступим», — кивнул он. Мы снова разделились и принялись осматривать пациентов. У двух моих следующих заключенных оказались самые легкие очаговые формы без каких-либо осложнений. Такой вид туберкулеза чаще всего протекает незаметно. Легкий кашель, незначительные боли в боку. Лечится эта форма также чуть легче, чем все остальные. Третий мой пациент сразу же поразил своей худобой. Точнее, это уже была не просто худоба, а состояние, близкое к анорексии. По внешнему виду, точь-в-точь мой знакомый скелет Игорь, обтянутый кожей. «Почему вы раньше к лекарю не обратились?» — спросил я у заключенного. «Если видели, что с вами происходит что-то нехорошее». «Обращался я», — буркнул заключенный. «Говорил так, мол, и так, аппетиту нету, тошнит». А он мне в ответ: «Халявщик ты, не выдумывай». Ох, об этом я потом отдельно поговорю с Кустовым. Симулянтов тут хватает, я это уже определил опытным путем. Но это не означает, что надо пренебрегать своими лекарскими обязанностями. Этого пациента можно было выявить гораздо раньше. Я еще могу понять ситуацию с предыдущими заключенными. Симптомы неспецифические, и они могли сами не обращаться к лекарям. Но здесь совсем другой случай. Тем более, что туберкулез не возникает внезапно. Он развивается постепенно, зачастую не один месяц. «Какие еще симптомы есть?» — спросил я у заключенного. «Да каких только нет», — махнул он рукой. «В жар кидает постоянно. Дохаю, как собака. Сплю плохо, ем мало. И дышать мне тяжко». Я активировал диагностическую магию, уже заранее догадываясь об одном из самых неблагоприятных осложнений. «Так и есть. Козиозная пневмония. Это сложная форма туберкулеза. Одной из ее особенностей является массивное бактериовыделение в окружающую среду. Вполне вероятно, что этот заключенный и стал источником заболевания для остальных пациентов. Развивается эта форма достаточно быстро. Ей может предшествовать другой вид туберкулеза. Массивное воспаление легочной ткани с участками некроза. И очень часто осложняется это все анорексией, как в данном случае. Лечится эта форма чуть ли не дольше всех, больше 2 лет. И при этом прогноз всегда остается очень серьезным. Такому пациенту, кроме антибактериальных препаратов, необходимо будет принимать иммуностимуляторы. Питание должно будет быть высококалорийным. Не представляю пока, как все это организовать в условиях тюремного заключения. Я осмотрел оставшихся пациентов. У одного оказался инфильтративный туберкулез, у другого снова очаговый. После этого мы вновь собрались с Кустовым на лекарский консилиум. Каждый по очереди перечислил выявленные формы и осложнения. В половине пациентов Кустова осложнений больше ни у кого не оказалось. «Я выявил козиозную пневмонию», — поделился я. «Пациент упомянул, что приходил к вам с жалобами на снижение аппетита, но вы не восприняли его всерьез и отправили в освояси». «Но вы же видели, сколько их приходит каждый день», — снова заныл Кустов. «Просмотрел, видимо. Что делать-то теперь будем?» «Очаговые и инфильтративные формы можно лечить без условий стационара», — ответил я. «Будут приходить каждый день за препаратами и для контроля состояния. Бактериовыделений при этих формах нет, так что не опасно для остальных заключенных. В стационаре оставим 2 с диссеминированным туберкулезом и 1 с козиозной пневмонией». «Никто не даст нам столько препаратов», — в который раз ответил Кустов. «Неужели я непонятно выразился?» «Напишите заявку директору. Сейчас вместе составим список», — ответил я. Мы отдали распоряжение охранникам, кого из заключенных можно уводить, а кого оставить в стационаре под наблюдением, и отправились в кабинет. Это еще хорошо, что другие заключенные сегодня нас не беспокоят, а то был бы настоящий хаос. Мы обговорили, какие именно препараты и нововведения понадобятся. Затем Кустов принялся составлять заявку, а я задумался о заводе. Пора уже попробовать притворить в жизнь мой благотворительный проект. Заявку мы составим, но не факт, что директор ее подпишет. К здоровью заключенных здесь весьма спорное отношение, из-за чего я каждый раз испытываю сильный внутренний диссонанс. Кроме того, помимо препаратов нужно было внести кое-какие изменения в стационар и обеспечить пациентов хорошим рационом. А это сразу же наведет директора на вопрос: а зачем им вообще тюрьма, если она превратится в курорт? Сложно. Когда Кустов закончил с заявкой, мы с удивлением отметили, что уже наступило утро. Он направился к директору, а я сразу же поехал на свой завод. «Мне нужно еще оборудование», — услышал я возмущенный голос Платона Владиславовича за дверью кабинета управляющего. «Я и так организовал вам отличную лабораторию. Сейчас нет дополнительных средств», — отвечал Филипп Михайлович. Ох, стоило только прийти. И попал на какой-то очередной скандал. Я вздохнул и решительно открыл дверь. «Что происходит?» — спросил я. «Николай Владимирович, мне нужна климатическая камера и инкубатор. Я на пороге открытия нового антибактериального препарата», — заявил Платон Владиславович. «А Филипп Михайлович отказывает в финансировании». «Потому как сейчас нет доступных средств», — ответил управляющий. «За время существования лаборатории еще ни один ваш проект не принес нам прибыли. Мы финансируем воздух, который только просит и просит еще денег». «Научные открытия так просто не делаются», — возмутился ученый. «Они вот-вот порвать друг друга готовы. Хотя я понимаю точку зрения каждого, это еще не повод так ссориться. И мне, как директору завода, придется принять решение, кто же из них прав в этой ситуации». «Тихо!» — прикрикнул я. «Платон Владиславович, мой управляющий прав. Сейчас нет средств для финансирования нового оборудования. Пока что вам придется заниматься другими проектами. А вы, Филипп Михайлович, не отзывайтесь так о работе нашего сотрудника. Научные открытия действительно так просто не делаются, и ему нужно время». «Николай Владимирович, но я хочу заниматься именно этим исследованием», — робко произнес ученый. «Я прекрасно вас понимаю», — кивнул я. «Однако в данный момент это невозможно. А вы не самозанятый ученый, а сотрудник моего завода, поэтому вам придется придерживаться определенных правил». «Понял», — разочарованно кивнул тот. Он ушел, и управляющий шумно выдохнул. «Вовремя вы пришли, Николай Владимирович», — заявил он. «Спасибо. Платон Владиславович работал сегодня всю ночь и поджидал меня с самого утра у кабинета, чтобы обсудить этот вопрос». «Мне тоже надо с вами кое-что обсудить», — заявил я. «Я хочу организовать благотворительный проект по снабжению алхимическими препаратами. По снабжению алхимическими препаратами тюрьм». «Ох, вы меня без ножа решили зарезать», — застонал Филипп Михайлович. «У завода дела идут хорошо, но не настолько прекрасно, чтобы создавать благотворительные проекты». «Разумеется, я изучал всю документацию по заводу. Доход сейчас действительно меньше, чем ожидалось. На это повлияло много факторов сразу. Заключение договора с новой лабораторией, обустройство своей лаборатории, инцидент с погибшими растениями. Однако благотворительный фонд мы все равно можем организовать. Можно замахнуться и основать его не только на базе завода, а подключить даже алхимические магазины, например. Мой алхимический магазин вполне это потянет. Правда, тогда открытие второго филиала снова придется отложить на неопределенный срок. Сложная ситуация со всех сторон. Я не могу оставить заключенных без алхимических препаратов. И почти наверняка уверен, что заявку директор не одобрит. У них самих финансирование очень ограничено». «Надо что-то придумать», — заявил я. «Этот проект мне очень важен. Поэтому я и пришел к вам посоветоваться, а не сразу ставить перед фактом». «Я это очень ценю», — приободрился Филипп Михайлович, который был очень падок на лесть. «Когда я его хвалил, он готов был сделать что угодно. Такая черта сохранилась у него после всех его ошибок, когда я уже грозился его уволить. Дайте мне время до завтра, и я придумаю, как найти деньги». «Финансирование также предоставит мой алхимический магазин», — добавил я. «В этот же проект можно привлечь сторонние лица. Аристократы очень любят благотворительность». «Участие во всевозможных благотворительных акциях всегда придает аристократу статусности. Даже проект Игоря в итоге стал очень популярным, хотя изначально Святослав относился к нему очень скептично. Надо только организовать хорошую программу, чтобы люди сами хотели жертвовать деньги». «Хорошо», — кивнул Филипп Михайлович, — «все сделаем». Я оставил его работать, сделал обход по заводу и направился в алхимический магазин. Даже странно было, что теперь по воскресеньям я там не работал. Хотя сегодня все равно решил провести день там и понаблюдать за созданным тандемом из двух лекарей. Испытательный срок у них еще не окончен. В магазине поздоровался с Василием, который работал сегодня в дневную смену, и отправился в свой кабинет, где работал барон Шапов. «Господин Аверин, доброе утро!» — бодро поприветствовал меня он. «Вы как раз вовремя. У меня отличные новости». «Рассказывайте», — кивнул я, располагаясь на стуле. «Во-первых, прошли те две недели испытательного срока, который вы мне давали», — заявил барон Шапов. «Что скажете? Будете меня принимать на основную работу?» «Хорошие новости только для самого управляющего. Хотя до конца он не знает, будут ли они хорошими или нет». Я задумался. За время его работы был один инцидент с увольнением Василия. Но Шапов быстро понял свою ошибку. Других проблем не возникало. Все распоряжения он выполнял точно, документацию вел хорошо. Так что я решил взять его. «Принимаю», — кивнул я. «Сегодня же подпишу приказ о вашем назначении». «А я уже подготовил», — тут же ответил Шапов. «Ну, чтобы вас в случае чего не отвлекать». «Оперативно». Я усмехнулся, ознакомился с документом и подписал его. «Поздравляю вас», — кивнул я. «Это и правда оказалось хорошей новостью. Но, может быть, вы хотели обсудить что-то еще?» «Забавно. Он решил начать обсуждение именно с себя. Ведь если бы я не принял его в должность, смысл ему говорить о других вещах?» «Я тщательно подсчитал все имеющиеся финансы», — проговорил Шапов. «И мы можем позволить себе открытие нового филиала. Я уже нашел несколько подходящих зданий. Можем посмотреть их хоть сегодня». «Новый филиал — это отлично», — задумчиво кивнул я. «Но я собираюсь спонсировать нашими деньгами еще и собственный благотворительный фонд». Я кратко рассказал своему управляющему идею, и он, на удивление, горячо ее поддержал. «Наш магазин сможет выделить деньги и на это», — заверил он. «Но новый филиал нам тоже необходим. Покупателей уже очень много. Все чаще здесь скапливаются очереди, а люди не очень-то любят терять время в очередях». «Я и сам давно думаю о новом филиале», — кивнул я. «Тогда давайте посмотрим варианты». Я вызвал личного водителя, и мы с бароном Шаповым отправились смотреть здания для будущих магазинов моей сети. Первые два здания я отмел практически сразу. Маленькая площадь, несоответствие нормам Роспотребнадзора, неудобное расположение. Шапов заметно приуныл, расстроенный, что не смог подобрать хорошие варианты. Но когда мы приехали по третьему адресу, я понял, что этот вариант подходит отлично. Здание было в соседнем районе и удовлетворяло всем параметрам. Хорошее, светлое, с большими витринами на оживленной части улицы. Мы зашли внутрь, где нас уже поджидал агент нынешнего владельца. «Добрый день, господа», — широко улыбнулся он. «Я покажу вам это здание. Владелец сейчас в другом городе, поэтому он поручил все показы и организацию продажи мне». «Тогда давайте начнем», — проговорил я. «Подождите буквально одну минуту», — попросил агент. «Меня попросил показать здание еще один господин, и он как раз сейчас должен подъехать». Понятное дело, что на такой хороший вариант будет много желающих. «О, а вот и он!» — воскликнул агент. Я развернулся и увидел графа Елисеева. «Снова вы!» — шумно выдохнул он. «Учтите, здание я вам не уступлю!» Глава 16. На лице у Елисеева отражался целый спектр разных эмоций. Да и в его психоэмоциональном фоне тоже. Раздражение, гнев, страх, удивление. «Добрый день, господин Елисеев». В ответ на его фразу я с ним поздоровался. Чем еще больше выбил его из колеи? «Добрый ли?» — буркнул он. «Снова вы. Учтите, я это здание присмотрел первым». «Вы же приехали сюда позже, чем я», — подметил я. Это не было соревнованием на скорость, но Елисеев слишком уж агрессивно наступал на меня, поэтому надо было чем-то ответить. «Я попал в пробку», — недовольно ответил он. «Но изначально я увидел здание первым. У меня и так бизнес весь разваливается, по вашей милости. Это здание мне необходимо для нового проекта, который может спасти мою сеть магазинов». «Я уже объяснял вам, что ваши проблемы с бизнесом со мной никак не связаны», — ответил я. «Это называется конкуренция. При этом с моей стороны конкуренция всегда честная. Это как раз-таки вы всеми силами пытались вести нечестную игру». «Больше я ничего подобного не делал», — испугался тот. «Вспомнил наш предыдущий разговор, когда я пригрозил ему, что если еще хоть одна подобная выходка с его стороны случится, ему очень не понравятся последствия». «Я этого и не говорил», — пожал я плечами. «Но если мы с вами за честную конкуренцию, ваши слова о том, что вы увидели это здание первым, а значит оно ваше, не имеют смысла. Мы же даже его еще не посмотрели». «Я и смотреть не буду», — заявил Елисеев. «Я сразу готов его взять». «Ох, ну он и уперся. Я просто так ему тоже не готов уступать. Это здание единственное, которое устроило меня для нового филиала. Просто договориться с Елисеевым не получится. Он уперся, несмотря на то, что у него этих зданий полно во всем городе. Он мне теперь не отдаст его принципиально». «А я бы посмотрел», — отозвался я. Мне важно, чтобы помещение устроило меня по всем параметрам». «Я сейчас все покажу, господин Аверин», — закивал агент, молча наблюдавший за нашей перепалкой. Елисеев гордо остался стоять в первой комнате, а мы с бароном Шаповым и агентом принялись осматривать здание. Надо сказать, мой управляющий к этим просмотрам тоже подготовился. Он бегал со своими записями и проверял, удовлетворяет ли здание всем нормам. Это здание подходило идеально. Я твердо решил, что мой второй филиал будет именно здесь. Осмотрев все комнаты, мы вернулись к Елисееву, который так и стоял, сложив руки перед грудью. Удивительно. Вроде взрослый человек, аристократ, а ведет себя как ребенок. Как с таким отношением он вообще построил бизнес? Хм. Как помню, там все держится на советниках. Но не будет же граф отправлять их здание купить. Хотя, возможно, стоило так и сделать, и мы бы избежали этого цирка. «Мне подходит это здание», — сказал я агенту. «Я готов его арендовать». «Я уже сказал, что первым его заприметил, и арендую его тоже я», — процедил Елисеев. «Господа», — примирительно проговорил агент, — «не ссорьтесь, прошу вас. Раз возникла такая ситуация, решать этот вопрос будет сам хозяин здания. Я свяжусь с ним и попрошу его приехать в наш город. Его присутствие все равно будет необходимо для подписания всех бумаг. И окончательный выбор тогда будет за ним». Логично, что агент не захотел связываться с двумя аристократами, тем более графами. «Мне подходит», — кивнул я. «Тогда сообщите, когда состоится встреча». «И мне тоже», — тут же заявил Елисеев. «Уж владельца я смогу убедить, что здание должно достаться мне». «Самонадеянно». Он рассчитывал воспользоваться своим положением в обществе и тем фактом, что графскую должность он занимает гораздо дольше, чем я. Соответственно, и связи у него больше. Подкупать владельца он не станет, побоится, поэтому в этот раз соревнование действительно будет честным. Мы попрощались и отправились назад в наш магазин. «Господин Аверин», — нерешительно обратился ко мне Шапов, «может, мне стоит подыскать еще варианты? Господин Елисеев настроен серьезно, и так просто он не уступит. Уверен, он будет предлагать владельцу большую сумму, чем указано изначально. И владелец клюнет на это, а наши средства не позволяют платить больше. У меня все рассчитано именно с изначальной ценой, иначе придется отменять благотворительный фонд». «Я нацелен именно на этот вариант», — ответил я. «И тоже настроен серьезно. Да, перекупить мы не сможем, но я найду другие способы убедить владельца. В крайнем случае можно воспользоваться психологической магией, но делать этого мне не хотелось. Лучше добиться этого здания честным путем. И пара идей уже была». «Хорошо», — кивнул Шапов. «Тогда оставляем этот вариант как основной». Перед уходом я заглянул в кабинет лекарского приема, где как раз дежурили Пчелин и Малышев. Когда я зашел, они сидели в разных частях кабинета, как-то демонстративно друг с другом не разговаривая. «Добрый день, господа», — кивнул я им. «Как продвигается ваша стажировка?» «Виталий Ильич не знает элементарных вещей из курса академии», — первым ответил Малышев. «Я удивлен, как он вообще работал лекарем». Неуверенность в его голосе все еще присутствовала, но куда менее заметная, чем раньше. «Никита Аристархович собирается с духом по 15 минут, чтобы вообще подойти к пациенту. Не остался в долгу и Пчелин. Я начинаю разговор, опрашиваю, а он подключается только где-то в конце. В армию бы его, научился уму-разуму, так еще и старших поучает». Вот и начались первые конфликты. Но я был к этому готов. Хоть созданный тандем идеально компенсирует недостатки в каждом из лекарей, вместе им еще только предстоит научиться работать. «Господа, прекратите свои жалобы», — проговорил я. «Я уже объяснял вам, по отдельности вы работать не будете, по крайней мере сейчас. Или работаете в паре, или не работаете вообще. А учитывая, что у вас все еще идет стажировка, вы даже еще не работаете здесь официально». «Простите», — первым выдавил из себя Малышев. «Мне очень нужна эта работа. Просто иногда бывает трудно». «Приношу свои извинения», — кивнул Пчелин. «Не привык к такому. Обещаю исправиться». «Работа им действительно нужна. Ни у одного, ни у второго нет альтернативных вариантов. Да и ко мне пока что очередь из консультирующих лекарей не стоит. Хотя со временем я рассчитываю, что они смогут исправить свои недостатки и превратятся в двух полноценных лекарей. Все-таки мне персонал и для второго филиала понадобится». «Значит так», — решительно проговорил я. «Так как вы коллеги, вы должны помогать друг другу. Никита Аристархович, в свободное от пациентов время вы будете проводить Виталию Ильичу теоретические занятия, восполняя его пробелы в знаниях. Скорее, пробелы в памяти. Все-таки в академии он все это изучал. Просто начал забывать из-за ненадобности. Сами продумайте, как именно проводить эти занятия, но пробелы должны быть закрыты». «Я буду преподавателем», — неожиданно обрадовался Малышев. «Всегда хотел попробовать». «Заодно это будет тренировать и его магический центр. А вы, Виталий Ильич, будете преподавать Никите Аристарховичу лекарскую этику и деонтологию», — развернулся я к Пчелину. «Рассказывайте ему, как общаться с пациентами. Только помните, что наши покупатели — это не военные. Хотя, насколько я мог судить по вашей работе с ними, проблем с этим нет». «Сделаю», — серьезно кивнул Пчелин. «Расскажу обо всех приемах, которыми владею сам». «Отлично», — заключил я. «Помогайте друг другу. Это в ваших же интересах». Закончив со своими лекарями, я отправился обратно в тюрьму. На ночь в этот раз я оставаться не планировал, но хотел подежурить вечер. Там меня встретил измученный Кустов. «Николай, наконец вы вернулись!» В его голосе было столько неподдельной радости. «Я сходил к директору, но, разумеется, все наши требования он не удовлетворил. Сказал, на это нет бюджета». «Еще бы. Мы тут захотели превратить тюрьму чуть ли не в противотуберкулезный диспансер». «Но что-то он одобрил?» — поинтересовался я, устало присаживаясь на стул напротив. «Уже которые сутки почти без сна и отдыха, даже несмотря на энергетический препарат, отняли очень много сил». «Часть препаратов». Кустов протянул мне список. «И малую часть из дополнительных мелочей, вроде новых одеял в стационар». Я взял у него список и изучил одобренные препараты. Были одобрены почти все антибактериальные, но в гораздо меньшем количестве, чем мы запрашивали. Этого хватит менее чем на 2 недели лечения, а вместе с тем новую заявку можно будет подавать только через месяц. «Значит, все-таки придется рассчитывать на благотворительный фонд», — подытожил я. «Я уже занят его формированием. Как раз за это время все должно получиться». «Вы думаете, что кто-то захочет заниматься благотворительностью для тюремных заключенных?» — с сомнением протянул Кустов. «Я поражен вашей верой в людей, но большинству на это все равно». Включая и самого Кустова. Хотя я отметил, что его взгляды начали меняться под моим влиянием. С самого начала он вообще не был заинтересован в лечении заключенных. Сейчас же он все больше начинает этим загораться. Это приятный бонус ко всем моим основным целям. «Захотят», — уверенно кивнул я. «Я и сам захочу. И уже запланировал часть средств потратить на это дело. Оформлением фонда занимается мой управляющий. Он все сделает в лучшем виде. Так что наши пациенты не останутся без лечения, питания и всего необходимого». «Но понравится ли это директору?» — снова с сомнением протянул Кустов. «Если что, я поговорю с ним сам», — решительно ответил я. «Пациенты остаются пациентами даже в тюрьме. Это мой принцип, и он нерушим. Я кардинально не согласен с мнением, что таких людей не нужно лечить. Ведь тюремное заключение направлено на осмысление своих ошибок, а не на разрушение своего здоровья». «Кстати, сегодня была еще одна драка», — вспомнил Андрей, устало помассировав виски. «Одного заключенного избили, но не так сильно, как в ваш первый визит. Я оказал ему всю необходимую помощь. Самое главное, что драку устроил тот же самый заключенный, Петухов. Его за прошлый инцидент сажали в карцер на 2 суток, а он вышел и снова устроил драку». «Карцер — это своеобразная тюрьма в тюрьме. Туда сажают заключенных за какие-то провинности и нарушения режима. Условия там еще строже, чем в самой тюрьме. Но главное сейчас другое. Обе драки начал один и тот же заключенный. Это не просто совпадение». «А сейчас этот заключенный снова в карцере?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул Кустов. «На этот раз его отправили туда на 5 дней. После того, как его выпустят, мне просто необходимо с ним поговорить. Как раз пригодится та моя программа по осмотру случайных заключенных, которую я предлагал директору. Будет странно, если я решу поговорить только с Петуховым. Попрошу вызвать мне нескольких людей. Артема, кстати, тоже. Хочу убедиться, что его здоровье в порядке». «Давайте посмотрим, как наши пациенты», — предложил я. «Препараты привезут завтра?» «Да», — кивнул Кустов. «Пойдемте». Мы осмотрели пациентов, которых расположили в нашем стационаре. Состояние у всех было стабильным. Кроме того, я дополнительно полечил всех лечебной магией. Запасы у меня еще были, и лучше поддержать организмы, пока не пришла поставка с препаратами. Затем мы вернулись в кабинет и до вечера принимали других заключенных вместе. Их было всего 4. Двое симулянтов и двое с обычными признаками простуды. В 10 вечера я отправился в академию. Организм требовал хорошего сна, особенно после всех событий этих дней. Утро понедельника началось с занятия по заболеваниям пищеварительной системы. Леонид Трофимович с нетерпением дожидался нас в кабинете. Я регулярно проверял преподавателя психологической магии, но его состояние было стабильно хорошим. Более того, ему самому нравился весь процесс преподавания, что лишний раз показывало мне, что принятое решение было верным. «Доброе утро, господа», — бодро начал он. «Я подготовил для вас очень интересную тему и даже нашел пациента с подобным заболеванием. И прежде чем мы разберем саму патологию, я предлагаю вам попробовать определить ее самим». На сегодняшнее занятие он не задавал никакого домашнего задания, так что новую тему никто из нас не знал. Мне нравились такие пары, когда получалось не только разбирать теорию, но и взаимодействовать с пациентами. «Если мы не изучали тему, то как мы сможем определить заболевание?» — возмутился один из однокурсников. «Вы можете опросить пациента и определить потоки, характерные для некоторых симптомов», — ответил Леонид Трофимович. «Мы с вами многие из них уже изучали. Это поможет вам предположить, какое именно заболевание есть у пациента. Иногда в лекарской практике вы можете не вспомнить какой-то характерный поток, и тогда диагноз ставится именно таким способом». Он открыл дверь в аудиторию, и к нам зашел пациент. Мужчина лет 40, простолюдин, явно какой-то рабочий. Ох, чувствую, сейчас будет новая порция возмущений. «Леонид Трофимович», прям-таки одновременно с моими мыслями заявил Елисеев, «я не буду осматривать этого мужчину». «Почему?» — не понял преподаватель. «Я не могу говорить причину прямо при самом пациенте. Я все-таки воспитанный аристократ», — гордо ответил Максим. «Попросите его выйти». «Можно мне, пожалуйста, разрешение, чтобы встать и прямо сейчас разбить Максиму нос?» «Понятное дело, что я так не сделаю, но очень хочется. Особенно видя растерянное лицо пациента, которому от всей этой ситуации ну очень неприятно». «Иван Васильевич, можете еще немного подождать в коридоре, пожалуйста?» — вежливо обратился к нему Леонид Трофимович. Он сделал это явно не потому, что решил послушаться Елисеева, а чтобы можно было решить конфликт без пациента. Тот кивнул и послушно вышел. «Я вас слушаю», — холодно отчеканил преподаватель, обращаясь к Максиму. «Он же явно какой-то простолюдин», — поджал губы Елисеев. «Работяга. Я буду работать только с аристократами, как раз чтобы избежать таких пациентов, поэтому я отказываюсь осматривать этого человека». Как я и думал. Неприязнь к простолюдинам достигла у Елисеевых апогея. У Максима это явно от отца, который даже алхимический магазин разделил. Одни для аристократов, другие для простолюдинов. «Вы не можете от этого отказаться», — ответил Леонид Трофимович. «Это программа моего занятия, и вы будете делать так, как я скажу». «Я не буду разговаривать с простолюдином», — уперся Елисеев. «Это выше моего достоинства». «Вы, наоборот, сейчас выставляете себя совсем без достоинства», — проговорил я. «Он является пациентом, и его положение в обществе вообще не имеет значения». Не мог больше выслушивать эти речи от Елисеева. Противно даже от слов. «Но я не собираюсь, будучи лекарем, принимать простолюдинов». «Вот когда станете лекарем, можете делать что угодно», — ответил Леонид Трофимович. «А пока что слушайте распоряжение вашего преподавателя». Максим нехотя кивнул, больше не найдя аргументов для спора. Леонид Трофимович выглянул и запустил пациента назад. Мы по очереди просканировали пациента диагностической магией и позадавали некоторые вопросы. Я сразу определил и сам диагноз. У него была грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это заболевание, при котором некоторые органы, которые в норме располагаются под диафрагмой, смещаются в грудную полость, например, нижний отдел пищевода и часть желудка. Сопровождается это заболевание болью за грудиной, изжогой, икотой, затруднением глотания. Возникает оно при ситуациях, сопровождающихся систематическим или внезапным повышением внутрибрюшного давления. Например, при тяжелом физическом труде, что явно послужило причиной и в этом случае. Отвечать первым я не стал, так как знал об этом заболевании благодаря своему прошлому опыту, поэтому дал шанс догадаться другим. И довольно быстро правильный ответ дал Юрий Колесов. «Все верно», — довольно кивнул Леонид Трофимович. «Какие потоки уловили?» «Поток, характерный для изжоги», — тут же ответил Рудаков. «Поэтому я подозревал гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь». «Она тоже присутствует», — кивнул преподаватель. сопровождает основное заболевание. Какие еще? «Дисфагию», — ответил Владимир. «Нарушение глотания». Еще несколько человек назвали характерные симптомы, и Леонид Трофимович довольно кивнул. Он отпустил пациента, обговорил с нами принципы лечения и другие особенности заболевания, и занятие было окончено. После занятия я зашел в свою комнату, чтобы разослать всем приглашение на встречу тайного клуба. И с удивлением обнаружил на столе конверт, явно присланный магической почтой. Отправителем числился «Совет малого дворянства», который регулировал отношения между графами и баронами. «На ваше имя подана жалоба от барона Боброва Виталия Романовича. Просьба явиться в наш филиал для разрешения конфликта. Ниже был адрес и завтрашняя дата». Глава 17. С бароном Бобровым отношения у нас не заладились еще на том вечере для баронов, который я устроил. Он вел тогда себя совершенно наглым образом, а затем просто удалился с вечера. И вот, оказывается, он не успокоился и решил подать на меня какую-то жалобу. Что ж, скрывать мне нечего, так что спокойно приду на эту встречу. Я отложил это письмо, разослал участникам тайного клуба приглашение на новое собрание и отправился на обед. Вечером, как обычно, в полночь я отправился в тайный клуб. До этого времени удалось немного поспать и сделать все домашнее задание. Хоть я и граф, глава рода и владелец сразу двух разных бизнесов, учеба никуда не делась. В тайный клуб я пришел первым, так как хотел обсудить с Августом Марковичем тему сегодняшней встречи. Занятие сегодня мы проведем с ним совместно. Наконец все собрались, и я торжественно вышел на постамент. «Приветствую всех на очередном собрании тайного клуба», — начал я. «Я много думал, какую тему рассказать вам сегодня. Хочется обсудить очень многое, а встречи не так уж и часто. И выбор мой пал на родовые проклятия». «Их ведь уже нет», — удивился Антон. «Министерство магии разобралось со всеми родовыми проклятиями, которые существовали в нашем мире, и теперь они под запретом». «К сожалению, это не так», — отозвался я. «От нас просто скрывают их наличие. Семьи, на которых все еще остались проклятия, боятся рассказать об этом. А Министерство магии скрывает подобные случаи. Я лично сталкивался с родовым проклятием у семьи Константина Евгеньевича. Рассказывать об этом я не собирался, это было личное дело его рода. Однако обсудить эту тему стоило. Я уверен, есть и другие семьи, которые стесняются подобных вещей и не рассказывают об этом». «Я таких проклятий тоже немало повидал», — проговорил призрак. «В мой век их еще только-только начали снимать, и вокруг царил бардак. Последствия Великой войны родов. Я даже производил артефакты, защищающие от таких проклятий. А вот артефакты, снимающие их, сделать невозможно». «Но при чем здесь лекарское дело?» — спросил один из студентов. «Этим же занимаются другие маги». «Вовсе нет», — возразил я. «Зачастую родовые проклятия — это как раз таки заболевания, которые передаются из поколения в поколение, так что вполне вероятно, что такой пациент и придет к лекарю. Он может уже даже не знать про родовое проклятие, но если вы этого не определите, то пациенту уже не помочь». «Я много думал об этом. Если проклятие, например, передается через несколько поколений, то в семье о нем могут попросту забыть, и потом, когда кто-то из семьи заболеет, даже не понять, что это оно». На мой взгляд, подобные темы очень важно было обсуждать на занятии по магическим заболеваниям. Однако Министерство магии и Министерство образования считали иначе. Они твердо поддерживали уверенность, что подобное уже не встречается. Вымершие заболевания, как черная оспа, например. «Итак, родовое проклятие — это магическое воздействие, которое прикреплено к конкретному роду», — начал я. «Как я уже и сказал, чаще всего оно проявляется каким-либо заболеванием. Важно не путать это с генетическими заболеваниями, которые тоже передаются из поколения в поколение, но не имеют ничего общего с родовыми проклятиями». «Чаще всего родовые проклятия насылаются другими родами», — подхватил Август Маркович. «Но существуют и другие способы его приобретения, например, проведение запрещенных ритуалов». «Вроде того, что пытался провести Иван. Надо будет при случае поинтересоваться у Святослава, разобрался ли он с Верой, которая призвала себе духа мужа и не отпускала его долгое время. «Проявляются родовые проклятия по-разному», — продолжил я. «Поэтому столкнуться с ними может маг любой области. Это могут быть психические расстройства, физические заболевания, угасание магического центра». «Многие психические расстройства являются семейными», — проговорил Сергей, один из членов тайного клуба с факультета психологии. «Та же шизофрения передается по наследству, хоть и не всегда». «Да в том и вся соль, что надо определить, нет ли у пациента родового проклятия», — шикнул на него Тарас. «Слушайте внимательно, не отвлекайте». Тему я подобрал удачно. Все слушали меня с большим интересом. Каждый хотел высказаться, но больше вопросов задавать пока не решались. «Передается это проклятие очень часто через артефакт», — сказал Август Маркович. «К любому родовому артефакту можно присоединить подобное проклятие. Это стало одной из причин, почему и артефакты стали запрещать. Хотя они могли принести много пользы». Старик сказал это с легкой грустью в голосе. Он потратил на изготовление артефактов всю свою жизнь, а их в итоге то запрещают, то используют совсем не для благих намерений. «Также привязка может быть к магическому центру, но это встречается реже», — добавил я. «Сделать это гораздо сложнее». «А в чем тогда вообще проблема?» — удивился Антон. «Достаточно просто уничтожить все родовые артефакты и все». «Если бы я был жив, то умер бы от ваших слов, молодой человек», — укоризненно произнес призрак. «Родовой артефакт — это не просто безделушка. Это целое наследие, передающиеся из поколения в поколение, означающие память. Как вы вообще такое могли сказать?» Август Маркович махнул рукой и обиженно уплыл куда-то в угол комнаты. «Родовые артефакты имеют очень большую ценность», — кивнул я. «Их нельзя просто взять и все уничтожить. Даже несмотря на то, что Министерство магии их запретило, подобные вещи хранятся во многих семьях, хоть и тайно». Несколько участников тайного клуба тут же подтвердили, что в их семьях такие есть. «Вам стоит извиниться перед нашим призраком», — вздохнув, добавил я. Пришлось взять небольшой перерыв, за время которого Антон отправился извиняться перед Августом Марковичем. Этим перерывом воспользовался Тарас, чтобы узнать у меня, когда мы продолжим научную работу. В итоге мы договорились на вечер среды, ведь завтра у меня встреча в Совете графов и баронов. «Поговорим о диагностике», — продолжил я, когда призрак наконец вернулся к нам. «Диагностировать родовое проклятие можно только путем определения закономерности заболевания в роду. Другими словами, только изучив семейный анамнез. К сожалению, это единственный способ». «Это же издевательство, а не способ», — поразился один из студентов. «Да многие пациенты знать не знают, чем там болели у него в семье». «Тем более на несколько поколений назад», — горячо поддержал Антон. «И если мы определим, что заболевание было и раньше, надо проверять артефакт?» «Все так», — кивнул призрак. «Такой артефакт будет испускать специфические потоки, которые могут уловить лекари-лечебники. Если выяснится, что заболевание психическое, пациента отправляют к психологу, хирургическое — к хирургу и так далее». Я был согласен с тем, что диагностика очень уж сложная. Это делает выявление родовых проклятий практически невозможным. Неудивительно, что они поэтому до сих пор и остаются. То же проклятие семьи Константина Евгеньевича удалось снять только благодаря их пророчеству и тому факту, что они четко знали и о его наличии, и о том, какой артефакт связан с проклятием. «Снять проклятие может только очень хороший лекарь», — проговорил я. «Это происходит путем напитывания артефакта лекарской магией или воздействия лекарской магии напрямую на искаженный магический центр». И стоит помнить, что хоть это и снимает проклятие с рода, заболевание у пациента останется, и его придется лечить отдельно. «Я все равно в шоке, что нет других способов диагностики», — воскликнул Антон. «Но неужели ничего не смогли придумать?» И тут у меня родилась очередная авантюрная идея. «Можем придумать мы сами», — заявил я. В помещении тайного клуба резко воцарилась тишина. «Были бы на улице, сверчков бы услышали». «Как это? Сами», — первым подал голос Тарас. «Вот так. Свершим научное открытие тайного клуба», — ответил я. «Мы здесь не только для обмена знаниями. Мы здесь для магических открытий и свершений. Я предлагаю всем нам решить эту проблему. Тем более наш помощник — это мастер артефактов, и он может что-то подсказать». «Я уже думал об этом», — но в одиночку не смог решить такую проблему», признался Август Маркович. «Однако наработки у меня остались». Замешательство на лицах членов тайного клуба стало перерастать в заинтересованность. Идея им явно понравилась, хоть и было